Глава 31. В воскресенье утром с первым проблеском рассвета Гек постучался в дверь старика Валейца. В доме все еще спали, но тем чутким сном, от которого просыпаются при малейшем шуме, что называется одним глазом, вследствие волнений, испытанных ночью. Из окна его окликнули: «Кто там?» Тихий испуганный голос ответил: «Пожалуйста, впустите, это я, Гек Финн». «Перед этим именем, мальчик, дверь нашего дома всегда открыта, и днём и ночью добро пожаловать». Странно прозвучали эти слова для слуха маленького бродяги. Никогда еще он не слыхал таких приятных речей. Даже не мог припомнить, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сказал ему «добро пожаловать». Дверь скоро отперли, и Гек вошёл. Его усадили, а старик и его молодцы-сыновья продолжали торопливо одеваться. «Ну, мой мальчик, я думаю, ты порядком проголодался. Но у нас завтрак будет готов скоро, чуть солнышко взойдет, с пылу горячий, уж насчет этого будь спокоен. А я и дети надеялись, что ты вернешься и переночуешь у нас». «Я страсть напугался», — объяснил Гек. «Когда вы давеча начали стрелять, я, давай бог, ноги. И целых 3 мили бежал, не останавливаясь. А теперь я пришел, чтобы узнать про все, как оно вышло. И нарочно до свету, чтобы не наткнуться на этих дьяволов, даже если они уже мертвые». «Да, брат. У тебя вид такой, как будто и вовсе не спал. Ну да не беда, вот тебе постель. Как позавтракаешь, так и ложись. Нет, малец, к сожалению, они не убиты. И очень это нам досадно. Видишь ты, как оно вышло. По твоему описанию мы уже знали, где их взять. Поэтому мы на цыпочках подкрались к ним совсем близко. Ведь на этой тропинке между кустами темно, как в погребе. Остановились так в шагах, должно быть, в 5, и вдруг, чтоб ты думал... Угораздило же меня чихнуть. Страшно не повезло. Как я не удерживался, ничего не мог поделать. Чихаю, да и все тут. А шёл я впереди, держа пистолет наготове. Только я чихнул, эти мошенники кинулись бежать, а я кричу своим: «Стреляй, ребята!» И выстрелил им вслед. И мальцы, и мои тоже. Но эти мерзавцы уже удрали. Надо полагать, что мы все трое промахнулись. Они наутёк через лес, мы за ними. Потом они остановились и тоже: «Давай палить нас». Но только их пули просвистали мимо, не повредив нам. Потом уже и топота не стало слышно. Тогда мы оставили погоню, спустились с горы и подняли на ноги полицейских. Те отрядили нескольких человек караулить берег. И как только рассветёт, шериф велит обыскать лес. И мои мальцы пойдут. Хорошо, если бы ты мог описать нам, каковы они с виду, эти негодяи. Это бы очень нам помогло. Но ведь ты, малый, поди, и не рассмотрел их в темноте». «Нет, я увидал их в городе, пошел вслед за ними». «Великолепно, ты говори, какие они». «Один из них — старый глухонемой испанец, который в последнее время ходит по городу, а другой — оборванец, скверная такая физиономия». «Этого довольно, голубчик, мы уже знаем. Давеча мы видели их в лесу. Они шатались возле дома вдовы, а как завидели нас, так и наутёк. Ну, ребята, живее отправляйтесь к шерифу, а завтрак уже отложите до завтрашнего утра». Сыновья Валейца тотчас же ушли. Когда они направились к двери, Гек кинулся за ними, умоляя: «Пожалуйста, только не говорите, что это я донес на них. Пожалуйста, ну, очень прошу». «Хорошо. Если ты не хочешь, мы не скажем. Но ведь ты же ничего дурного не сделал. Тебя только похвалили бы за это». «Ой, нет, не надо. Пожалуйста, не говорите». Когда молодые люди вышли, старик обратился к Геку. «Они не скажут, и я не скажу. Но почему ты не хочешь, чтобы это стало известно?» Гек решился только сказать, что люди эти, наверное, убьют его, если узнают, что он донес на них. Старик еще раз обещал хранить тайну, но все таки спросил: «Как тебе пришло в голову следить за ними, мальчик? Очень уж подозрительно они тебе показались, что ли?» Гек молчал, придумывая такой ответ, который не мог бы его скомпрометировать, и, наконец, сказал: «Видите ли, живется мне не сладко, да и сам я пропащий человек. По крайней мере, все это говорят. И я не могу ничего возразить против этого. Вот я иной раз и не сплю по ночам, все думаю да раздумываю, как мне это начать жить по-другому. Так оно было и прошлой ночью. Уснуть я не мог, но и бродил по улице так около полуночи, раздумывая обо всем этом. Прохожу мимо старого кирпичного сарая, что возле харчевни, встал у стены и думаю. И вдруг вижу, бегут мимо 2 человека, у одного что-то под мышкой. Я так и решил, что краденое. Один курил, а другому хотелось закурить. Вот они и остановились в 2 шагах от меня. Сигары осветили их лица, и я признал высоким глухонемого испанца. Я узнал его по седым бакенбардам и пластырю на глазу. А другой был этот оборванный дьявол в лохмотьях. Неужели ты мог при свете сигар разглядеть его лохмотья? Гек на минуту смутился. Уж не знаю как, должно быть, разглядел. Ну и что ж, они пошли, а ты? Я за ними. Так оно все и вышло. Мне хотелось узнать, что они затеяли. Они лезли все выше и выше, и я за ними. До самого забора, что возле дома вдовы. Там я стал в темноте и слушаю. Оборванец заступался за вдову, а испанец божился, что искромсает ей рожу. Ну, ведь я вам уже рассказывал. Как? Все это говорил глухонемой? Опять вляпался. Гек всячески старался, чтобы старику даже и в голову не могло прийти, кто такой испанец, но его язык как будто поставил себе задачей подводить его. Он несколько раз пытался поправить дело, но старик все время не сводил с него глаз, и он поминутно провирался. Наконец валиец сказал: «Голубчик, да не бойся ты меня. Я ни за что на свете не согласился бы выдать тебя, напротив. Я возьму тебя под свою защиту. Этот испанец не глухонемой. Ты нечаянно проговорился, теперь уж не возьмешь назад своих слов. Ты что-нибудь знаешь об этом испанце, не хочешь сказать? Ну, доверься мне, скажи и будь спокоен. Я тебя не выдам». Гек смотрелся в честные глаза старика, нагнулся и шепнул ему на ухо: «Это не испанец. Это индеец Джо». Валиец чуть не скатился со стула. «Ну, теперь ясное дело. Теперь я понимаю», — сказал он. «Когда ты говорил про обрубленные уши, раскроенный нос, я думал, что ты это сам выдумал для красоты слога. Потому что белые так не мстят. Но индеец, метис — это, конечно, совсем другое дело». За завтраком беседа продолжалась, и, между прочим, старик сказал, что перед тем, как уйти, он с сыновьями зажёг фонарь и осмотрел забор и землю по соседству, ища, нет ли где пятен крови. Таких пятен они не нашли, но захватили большой узел с чем? Слова эти с быстротой молнии сорвались с побелевших уст мальчика. Он растерянными глазами уставился на старика, едва дыша в ожидании ответа. Валиец, в свою очередь, смотрел на него 3, 5, 10 секунд, прежде чем ответил. «Узел с воровскими инструментами. Ну что с тобой?» Гек откинулся на спинку кресла, слабо, но глубоко дыша, несказанно облегченный. Валиец серьезно и с любопытством смотрел на него. «Да, связку воровских инструментов, это, по-видимому, очень успокаивает тебя. Но чего ж ты боялся? Что ты думал, они найдут?» Гек был прижат к стене. Старик не сводил с него испытующего взора. Мальчик отдал бы все в мире за то, чтобы придумать подходящий ответ, но ему ничего в голову не приходило. А пытливый взгляд старика все глубже проникал в его душу. Подвернулся самый нелепый ответ, но взвешивать было некогда, и Гек на удачу пролепетал. «Я думал, что нашли, быть может, учебники воскресной школы». Бедный мальчик был слишком огорчен, чтобы улыбнуться, но старик расхохотался громко и весело так, что заколыхалось все его грузное тело, и в конце концов, нахохотавшись вдоволь, объявил, что такой смех — чистая экономия, потому что он избавляет от расходов на докторов и лекарства. «Бедный мальчуган», — прибавил он, — «ты бледен и устал, тебе должно быть сильно не здоровиться, оттого ты и завираешься немного. Ну да это ничего, выправишься, отдохнешь, выспишься и встанешь, как встрёпанный». Гек досадовал на себя за свою глупость и неумение владеть собой, но он страшно возволновался, услыхав про находку. Ему вообразилось, что это нашли сундучок. Впрочем, вообще он был рад, что это так вышло. Теперь он, по крайней мере, знал, наверное, что было в узле, и потому успокоился. Все, по-видимому, складывалось хорошо. Сундучок, должно быть, до сих пор запрятан в номере 2-м, обоих негодяев нынче поймают, а ночью они с Томом, без хлопот и без страха, что им помешает, захватят сокровища. Только что они кончили завтракать, как в дверь постучали. Гек поспешил спрятаться, так как он вовсе не хотел, чтобы кто-либо заподозрил, что он имеет хоть какое-нибудь отношение к случившемуся ночью. Валиец спустил нескольких леди и джентльменов и заметил, что на гору карабкается толпа детей поглядеть на забор. Следовательно, новость распространилась. Валиец рассказал посетителям историю прошлой ночи. Вдова стала благодарить его за свое избавление. «Ни слова об этом, сударыня. Есть другой человек, которому вы, быть может, больше обязаны, чем мне и моим сыновьям вместе взятым. Но он не позволяет мне назвать его. Мы бы и не подумали прийти к вам, если бы не он». Разумеется, слова эти возбудили такое любопытство, что перед ним даже главное отступило на второй план, и очень скоро это любопытство передалось всему городу. Но валеец не сжалился над нетерпением своих гостей и не выдал им тайны. Узнав все остальное, вдова сказала: «Я уснула, читая в кровати, и все время спокойно спала. Почему вы не вошли и не разбудили меня?» «Решили, что не стоит. Эти негодяи вряд ли бы вернулись. Ведь они забыли свои инструменты, им нечем было бы работать. Зачем же было будить вас? Чтобы напугать вас до смерти. Кроме того, мои три негра весь остаток ночи стояли на страже возле вашего дома. Они сейчас только вернулись». Явились новые посетители, и в течение 3 часов старик только и делал, что повторял свой рассказ. В это утро в школе не было обычных воскресных занятий, но все рано собрались в церковь, чтобы хорошенько обсудить поразительное происшествие. Все уже знали, что разбойников не нашли и следа. По окончании проповеди жена судьи Тэтчера пробралась сквозь толпу к миссис Гарпер и сказала: «Что ж, моя Бекки так и проспит сегодня весь день. Я, впрочем, так и думала, что она ужасно устанет». «Ваша Бекки?» «Ну да», — удивленный взгляд. «Разве она не у вас ночевала?» «Конечно, нет». Миссис Тэтчер побледнела и опустилась на скамью. Как раз в это время мимо проходила тетя Полли, о чем-то оживленно беседуя с приятельницей. «Здравствуйте, миссис Тэтчер», — сказала тетя Полли. «Доброго утра, миссис Гарпер. А у меня мальчишка опять пропал. Я уверена, что мой Том ночевал сегодня у кого-нибудь из вас, а теперь боится прийти в церковь. Знает, что ему достанется от меня». Миссис Тэтчер слабо покачала головой и еще больше побледнела. «Он у нас не ночевал», — сказала миссис Гарпер, тоже начинавшая беспокоиться. Лицо тети Полли выразило тревогу. «Джо Гарпер, ты видел нынче утром моего Тома?» — спросила она. «Нет, не видел». «А где ты видел его последний раз?» Джо попытался припомнить, но не мог ничего сказать, наверное. Выходившие из церкви стали останавливаться, прислушиваться к разговору. В толпе шептались. Зарождавшееся беспокойство отражалось на лицах. Детей и младших учителей засыпали вопросами. Оказалось, что никто не помнит, были ли Том и Бекки на пароме, когда они возвращались домой. В темноте никто их не заметил, и никому не пришло в голову спросить, все ли в сборе. Один юноша не выдержал и брякнул: «Ну, значит, они остались в пещере». Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Полли зарыдала, ломая руки. Тревожная весть переходила из уст в уста, от группы к группе, из улицы в улицу. Через 5 минут уже трезвонили во все колокола, зывая народ. Воры были сразу забыты, седлали лошадей, отвязывали лодки, послали за паромом, и полчаса спустя около 200 человек направлялись уже сухим путем и водой к пещере. Весь день городок казался вымершим, так он опустел. Весь день соседки навещали тетю Полли и миссис Тэтчер, пытаясь утешить их, и плакали вместе с ними, что было действительнее всяких слов. Всю томительную ночь в городке ждали известия, но когда, наконец, забрезжило утро, из пещер прислали только за провизией и за свечами. Миссис Тэтчер с ума сходила от волнения, и тетя Полли также. Судья Тэтчер присылала с пещеры ободряющие записки, но они плохо действовали. На другой день на рассвете старик-валиец вернулся домой, весь вымазанный глиной и салом. Он нашел Гека в той самой постели, куда его уложили, и в бреду. Мальчик метался в горячке. Доктора все были в пещере, так что за больным взялась ходить вдова Дуглас. Говорят, что она сделает для него все возможное, так как, хорош он или плох, он все таки божья душа. Не бросить же его без призора. Валиец сказал, что и у Гека есть свои хорошие качества. И вдова подтвердила: «Наверное, это Божья печать. Уж это никогда не бывает, чтобы Господь не вложил в человека чего-нибудь доброго. На каждом существе, выходящем из его рук, есть его печать». К полудню в городок начали возвращаться кучки до смерти усталых людей, отчаявшихся найти пропавших, но более энергичные продолжали поиски. От возвратившихся узнали немного, они говорили только, что в пещере обшарили все дальние коридоры, куда никогда не заходили раньше. Осмотрели все уголки и входы, и, бродя в этом лабиринте, видели там и сям вдали огоньки, слышали крики и выстрелы, глухо разносившиеся от части пещеры, обыкновенно осматриваемой туристами. Нашли выведенные на камне копотью от свечи Бекки и Том, и тут же возле закапанную салом ленточку. Миссис Тэтчер узнала ленточку и расплакалась над ней. Иные рассказывали, что во время поисков иногда замечали вдали мерцающий свет, и с криком радости дюжина человек сразу кидалась в ту сторону. Но затем наступало горькое разочарование. Детей там не было, и они находили только кого-нибудь из своей же компании ищущих. Так прошли три страшные дня и ночи. Медленно и тягостно тянулись час за часом. Весь город впал, наконец, в какое-то безнадежное отупение. Ни у кого не было охоты взяться за дело. Работа валилась из рук. Только что сделанное случайно открытие, что владелец харчевни «Общество трезвости» хранил в одном из номеров водку и ром, при всей своей чудовищности почти не взволновало публику. В один из светлых промежутков Гек, придя в себя, завел разговор о харчевне и, наконец, спросил, смутно опасаясь услышать что-либо ужасное, не нашли ли чего-нибудь в харчевне общества за время его болезни. «Да, нашли», — был ответ. Гек вскочил с постели дикими глазами, глядя на вдову Дуглас. «Что? Что такое нашли?» «Крепкие напитки. Ложись, дитя мое. Как ты меня испугал!» «Скажите мне только одно, пожалуйста, кто нашел Том Сойер?» Вдова залилась слезами. «Полно, полно, голубчик, я тебе уже сказала, тебе нельзя так много говорить. Ты очень, очень болен». «Так значит, кроме водки ничего не нашли? Потому если бы нашли деньги, это вызвало бы страшный переполох в городке. Значит, сокровище исчезло навсегда, ушло из рук. О чем же она плачет? Странное дело, о чем бы ей кажется плакать?» Вот какие мысли смутно шевелились в голове Гека, и он так устал от них, что заснул. «Ну вот, он и спит, бедняжка», — говорила себе вдова. «Том Сойера нашел. Поди теперь найди самого Тома Сойера. Уж мало и осталось таких, у кого хватает мужества и сил продолжать поиски».